пожар в булочной. Этьен бегом спускается на первый этаж и выглядывает в окно кухни. Перед домом спит кошка. На восточных стенах прямоугольники солнечного света. Это все он виноват. Этьен задыхается. В 34 минуты по своим часам он надевает ботинки и отцовскую шляпу, стоит в прихожей, собирая всю свою решимость. Когда 24 года назад он последние разы выходил из дому, то пытался смотреть людям в глаза, держаться так, будто все в порядке. Но приступы подкрадывались исподволь, непредсказуемо, как бандиты. Сперва весь воздух наполнялся ужасом, потом любой свет, даже через опущенные веки, становился невыносимо ярким. Он не мог идти, потому что каждый его шаг отдавался грохотом. Крохотные глазки смотрели из мостовой, в тени у стен ворочались покойники. Когда мадам Манек приводила его домой, он забивался в дальний угол кровати и зажимал уши подушками. Вся энергия уходила на то, чтобы не слышать стук крови в ушах. Сердце мелко стучит в далекой холодной клетке. Приближается мигрень. Жуткая, жуткая, жуткая головная боль. 20 сердцебиений. 35 минут. Он поворачивает защелку, открывает решетку, выходит на улицу.